Глава пятая. «Как вам вечер, Леонид Иванович?» Крюков покосился на молодого человека, подошедшего к нему. Высокий, темноволосый. Они были чем-то внешне похожи друг на друга. Но Лёнька мог с уверенностью сказать, что не знает, кто это. «Нас представляли друг другу?» спросил Лёнька осторожно. «Здесь, среди высшего общества, только скажи слово какое-нибудь, мигом на дуэль вызовут, несмотря на все запреты». «Ах да, разрешите представиться. Илья Скворцов, второй секретарь Его Величества Александра Павловича». И молодой человек слегка поклонился. Судя по улыбке, застывшей на его лице, он прекрасно знал, кто такой Лёнька. И Крюкову не нужно было, в свою очередь, представляться. «Так как вам вечер?» «Довольно скучно», — совершенно честно ответил Лёнька. «Сейчас никто не знает, как лучше себя вести, и осторожничают, и это неудивительно. Ни один вечер не проходит без участия приближенных Его Величества». «Вы думаете, кто-то из нас донесет Его Величество о неподобающем поведении кого-то из гостей?» Илья улыбнулся и обвел внимательным взглядом зал. «Так все думают», — ответил Лёнька. «С другой стороны, как можно никого из приближенных Его Величества не пригласить? Вдруг затаят обиду, а то и вовсе Макарову Александру Семеновичу шепнут что-нибудь опасное. Здесь ведь любого можно заподозрить в участии в заговоре». «И любую», — задумчиво добавил Скворцов. «И любую, вы правы, кроме меня». И Лёнька криво ухмыльнулся. «И чем же вы отличаетесь от других, Леонид Иванович?» Илья посмотрел на него с улыбкой. «Вы знаете, кто я, господин Скворцов, не можете не знать», — ответил Крюков резко. «А вот вас вполне можно записать в заговорщики». «Нет», — Илья покачал головой и широко улыбнулся. «Трудно в таком заподозрить бывшего ночного лакея, который всем, что сейчас имеет, обязан Его Величеству». «Вот как?» — Крюков удивленно посмотрел на него. «И как же вам так повезло?» «Я всего лишь менял свечи той ночью, когда государя Павла Петровича удар хватил. Его Величество Александр Павлович меня заметил. Ну а потом так уж получилось, что утром его некому было брить, и Его Величество вспомнил почему-то обо мне». Илья продолжал смотреть на гостей, уже распавшихся на группы и о чем-то негромко разговаривавших. «Интересная история», — протянул Лёнька. «На самом деле нет», — покачал головой Скворцов. «Так часто бывает, что при государе возвышаются слуги, сумевшие в тяжелую минуту хорошо выбрить Его Величество, или коня подвести, или еще что-то такое вроде бы мелкое, но такое необходимое сделать. Да что далеко ходить, когда граф Кутайсов Иван Павлович всего лишь в деревню отослан». «Да, чудные дела твои, Господи», — пробормотал Лёнька и добавил в полголоса. «А вот не пришли бы вы, как обычно, приглашение отклонив, здесь было бы куда веселее. Адъютантов-то своих Его Величество, похоже, с собой забрал. Ну а вас я раньше на подобных вечерах не видел». «Я здесь больше по приказу Его Величества, чем по личной прихоти». Илья повернулся к Крюкову. «Графиня Самойлова сегодня чудо как хороша», — заметил он довольно равнодушно. «И все же здесь сегодня скучно, а все из-за вас, господин Скворцов». Лёнька поклонился хозяйке сегодняшнего вечера, Екатерине Самойловой, и получил легкий благосклонный кивок в ответ. «Уж у графини вечера обычно очень... живо проходят». «Ничего не переживайте, я скоро уйду, и гости вздохнут с облегчением», — хмыкнул Илья. «Могу я поинтересоваться, что вы пытаетесь найти на этих приемах, кроме заговоров, естественно?» «Как бы это ни прозвучало странно, но я учусь», — ответил ему Лёнька. «Оказалось, что я знаю слишком мало на самом деле. Но когда я, работал в немецких герцогствах, у меня и задачи стояли иные, чем сейчас». «Сейчас вам не нужно будет быстро уносить ноги. Наоборот, оставаться в обществе подольше, чтобы не навлечь на себя подозрения». Илья смотрел на Крюкова прямо, не отводя взгляда. Лёнька внезапно понял, что с этим секретарем императора ему общаться проще, чем с кем бы то ни было. Потому что бывший лакей его понимает. Такое чувство у него появилось лишь однажды с тех пор, как его взяли люди Макарова. Когда его привели на первые допросы, он увидел Александра, то ему тоже грешным делом показалось, что император знает, о чем говорит, и что он тоже понимает его, Марвихера Лёньку, графа. Александр тогда еще не ушел, а он, Лёнька, уже знал, что согласится на безумную идею Макарова, просто чтобы доказать императору, что тот насчет него ошибается. «Надо же, Мария Антоновна Нарышкина здесь. Вот бы послушать, о чем она рассказывает своим почитателям. Может быть, мне и не придется. пробормотал Илья и замолчал, не договорив фразу до конца. Лёнька проследил за взглядом секретаря и, что-то прикинув, кивнул ему в сторону Нарышкиной, вокруг которой собралась самая большая группа на этом вечере. «Идёмте, господин Скворцов, самый лучший способ послушать, о чём так эмоционально говорит дама, это выразить ей своё самое искреннее восхищение», быстро проговорил Крюков, отходя от колонны, которую в этот вечер подпирал. «Постойте», — Илья его остановил, тронув за рукав. «Его Величество прислал гонца с сообщением. Мне приказано вам передать, что вы скоро покинете столицу». «Я знаю, Александр Семёнович мне говорил и даже представил бравого капитана, который составит мне компанию». На этот раз Лёнька усмехнулся довольно иронично. «Нет-нет», — Скворцов покачал головой. «Если я правильно понял, планы немного поменялись. Вы поедете в Баденское герцогство вместе с Александром Красновым, адъютантом Его Величества». «Зачем?» Лёнька внезапно почувствовал, что у него вспотели руки. «Я не знаю», — Скворцов покачал головой. «Полагаю, Краснов вам всё объяснит. Ну а теперь мы можем выразить своё глубочайшее почтение и восхищение Марии Антоновне». И Илья первым направился к Нарышкиной. Лёнька же ругнулся сквозь зубы так, чтобы его никто не услышал, и быстро нагнал Скворцова. Ему и самому было любопытно послушать, что же привело признанную красавицу в такое негодование, в коем она сейчас пребывала. К селу Анашкино мы подъезжали уже потемну. Нужно было только свернуть с тракта на неприметную дорогу, ведущую к этому селу. На свёртке стояла карета. Наш отряд ждали, видимо, чтобы показать, где именно сворачивать. Дорога на село была вычищена. Я только головой покачал. Если мне память не изменяет, то Скворцов говорил, что от свёртка до господского дома почти 8 верст. Расчистить такое расстояние с помощью лопат после налетевшей пурги было делом нелёгким. Ну что же, будем считать, что Бланкеннагель весьма целеустремлён и хочет произвести на меня хорошее впечатление. Дверь кареты распахнулась, и оттуда выскочил сам отставной генерал. Ему было уже за 50, но двигался он весьма бодро, да и выглядел гораздо моложе своих лет. Зимин опознал его и пропустил ко мне, отведя своего коня в сторону. Если Бланкеннагель удивился, когда Вася на коне перегородил ему дорогу, то вида не подал. «Ваше императорское величество!» Он расклонился перед моим конём. Марс удивлённо посмотрел на Бланкеннагеля и попятился. «Я жду вас, уже и не надеялся, что вы приедете. Какая жуткая погода!» Заговорил он очень быстро. Я с трудом его понимал. «Ну что вы, Егор Иванович, у нас всё было договорено. Как я мог отменить поездку, да ещё и не предупредив вас?» Спросил я его и, не дожидаясь ответа, добавил. «Егор Иванович, может быть, мы поедем уже? На дворе не лето, и вы правы, погода жуткая». «Почему же вы верхом, ваше величество?» Егор Иванович всплеснул руками. «Это так необдуманно с вашей стороны». Он долго подбирал слово, чтобы сказать безалаберно, более культурно. Я оценил. Усмехнувшись, указал ему на карету. «Поехали, Егор Иванович, нам всем хочется поскорее попасть в тепло. Выпить горячего чая, а потом уже поговорить о делах», — сказал я и тронул пятками Марса. «Может быть, ваше императорское величество всё-таки пересядет в карету?» В голосе Егора Ивановича прозвучали просящие нотки. «Нет», — коротко ответил я, а Зимин первым начал движение. Так получилось, что карета двинулась следом за нами, и к дому Бланкеннагеля мой отряд приехал раньше хозяина. Встречать меня выбежали дворовые. Марса сразу же увели на конюшню, как только я соскочил на землю. На крыльце стояли несколько человек, среди которых я узнал Антона Ивановича Герарда. Генерал-майор Герард попросил у меня отставку по состоянию здоровья. Хотя мне он слишком больным не показался. Да и сейчас не кажется. Высокий, худощавый, чем-то он мне напоминал Бланкеннагеля. А вот стоящего рядом с ним невысокого плотного господина я видел впервые в жизни. «Ваше Величество, проходите скорее в дом!» С крыльца соскочил дворецкий. «Неужто вы из самой Москвы вот так ехали?» «Нет, конечно», — я усмехнулся. «Мы останавливались несколько раз погреться и отдохнуть, в основном на станциях. А вы, Антон Иванович, погляжу, успешно лечите свою подагру в гостях у старого друга?» «Егор Иванович спросил меня, чем я хочу заниматься в отставке», — ответил Герард, заходя в дом следом за Бобровым, оттеснив Раевского. Кажется, Коля от такой наглости слегка охренел, но взял себя в руки и ничего не сказал, чтобы не устраивать сцен в моём присутствии. «Я ему и рассказал, что сельским хозяйством займусь. Больно уж тема для меня благодатная и интересная. Думаю, даже московское сельскохозяйственное общество основать. Типографию при нем открыть, чтобы делиться с другими новинками и успешными прогрессивными диковинками. «Заодно сахарный завод построить», — сказал я, освобождаясь от шинели. Ее снова стянул с меня Чернышов. Киселев же стоял рядом с Раевским и больше слушал, о чем мы говорим. «Почему же не построить? Тем более, что свеклу нужно выращивать, да много. А она, зараза такая, может и не дать урожай. Вот и буду улучшать условия, чтобы как можно больше урождалось. Да и сорт хочу вывести, чтобы сахара в ней поболее, чем в других было», — сказал Герард. Я повернулся к невысокому господину, чтобы узнать, кто он такой, как дверь распахнулась, и в дом ввалился хозяин. «Уф, ваше величество! Ну и резво вы скачете! Вот что значит молодость в жилах бурлит!» — выпалил Бланкеннагель, пытаясь отдышаться. «Что с вами, Егор Иванович? У меня складывается такое впечатление, что вы за нами бегом бежали, а не в карете ехали». Я приподнял бровь, глядя на него. «Проверял я, ваше величество, как коней обиходили, да перед этим на завод заехал, чтобы убедиться, что все в полном порядке». Наконец Егор Иванович отдышался. «Пойдемте, ваше величество, я покажу вам вашу комнату, чтобы вы могли отдохнуть с дороги. Да чай горячий выпили или кофе». В глубине дома словно ждали, когда он это скажет, потому что раздался зычный крик. «Ванька! Ванька, сукин сын! Самовар тащи бегом в этот, как его, в будуар!» Краснов в который раз за сегодняшний день зашелся в гомерическом кашле. Конечно же, кашле. «Саша, что-то ты кашлять начал сильно. Как вернемся, я попрошу Мудрого осмотреть тебя», — сказал я, поворачиваясь к своему адъютанту. Стоящий рядом с Красновым Розин кусал губы чуть ли не в кровь, чтобы не последовать примеру друга. Раевский улыбался. Зимин с Бобровым стояли с совершенно постным выражением на лице, а мальчишки, Киселев с Чернышовым, только растерянно оглядывались по сторонам. «Не нужно беспокоить доктора, ваше величество», — сумел проговорить Краснов. «Я немного простыл по дороге, ничего больше». «Ну смотри, Саша», — протянул я с сомнением. «А то есть у меня желание попросить Матвея Яковлевича новейшее лечение кашля к тебе применить». «Какое?» Краснов сразу же стал серьезным, а в его взгляде появилась настороженность. «Клестирной трубкой, Сашенька», — ответил я. «Простите, ваше величество, но мне нужно... срочно...» — выдавил из себя Розин и выскочил из дома на улицу. «Иди помоги другу», — я махнул рукой, поймав умоляющий взгляд Краснова. Саша сразу же вышел на улицу. Когда он открывал дверь, то до нас донесся здоровый смех Филиппа. «Простите их, ваше величество», — Раевский решил превентивно вступиться за этих охламонов. «Они еще молоды, вот дурость и гуляет в голове». «Егор Иванович», — я покачал головой, повернувшись к хозяину усадьбы, — «проводите меня уже в комнату. Я надеюсь, при ней все-таки нет будуара». «Разумеется, нет, ваше величество», — проговорил красный Бланкеннагель. «Да, составьте мне компанию вместе с вашими гостями, сделайте милость», — добавил я, снова переводя взгляд на мнущегося неподалеку мужчину. Через полчаса мы сидели в гостиной, и передо мной стояли несколько вазочек с сахаром. Сахарный песок разной степени очистки и кусковой рафинад. Тот невысокий господин, оказавшийся Есиповым Яковом Степановичем, немного запинаясь, рассказывал мне о производстве. Как оказалось, это именно он придумал, как можно получить сахар из свеклы. «И сколько сахара вы планируете получать в итоге, Яков Степанович?» — спросил я, беря ложечку и пробуя каждый из представленных образцов. Особенно мое внимание привлек совершенно белый песок, практически не содержащий примесей. «По моим расчетам, ваше величество, можно в итоге получить 3% сахара сердца от свекольной массы», — ответил Есипов. Подумав, он добавил, «Я придумал, как осветлять свекольный сок с помощью извести». Последнее он произнес очень тихо. «Хм», — я показал на белый сахар. «Вот это получается при осветлении». «Да, ваше величество, но нужно усовершенствовать производство, расширить цеха. Завтра вы все увидите, я все покажу». И он сложил руки в молитвенном жесте. «И зачем дело встало?» Я недоуменно посмотрел на Егора Ивановича. «Мы только что запустили завод», — Бланкеннагель выглядел несчастным. «И сейчас Яков Степанович просит все переделать. Ваше Величество, ну как так можно?» «Что вы планируете делать с отходами?» Я снова повернулся к Есипову. «Из мелассы и промоя хорошо делать ликер», — пожал плечами Есипов. «А жом вполне можно скотине скармливать». «А если еще и коров молочных развести, то можно сладкое сгущенное молоко делать», — сказал я, беря небольшой кусочек сахара и закидывая его в рот. «Вообще безотходное производство получится». «Простите, ваше величество, что?» Есипов уставился на меня, пытаясь понять, что же я только что ляпнул. «Сгущенное молоко? А ведь и правда?» Он внезапно вскочил и заметался по комнате. Зимин нахмурился, но я покачал головой, приказывая не вмешиваться. «Этот проходимец Аппер выиграл 12 тысяч франков, обещанных Наполеоном тому, кто сумеет долго сохранить еду. Он же сгустил молоко, научился долго сохранять его в бутылках. Мне нужно найти статью. Что же он делал?» «Кипятил», — подсказал я ему. «Да, точно, он сгустил молоко кипячением, а потом герметично закрыл. Или сперва закрыл, а потом кипятил. Все-таки нужно статью заново почитать. И да, он чуть позже начал не только бутылки использовать, но и жестяные банки. О, бог мой, если добавить в это молоко сахар, то получится очень питательно и будет храниться долго». «И что вы предлагаете? В третий раз переделать завод, чтобы еще и сладкое молоко делать, которое долго храниться будет, когда этот безумец добьется своего?» Егор Иванович тоже вскочил со своего моста. «Или поставить два завода», — перебил его Герард. «Один будет заниматься переработкой свеклы в сахар и ликер, а другой займется сохранением молока». Два генерала задумались, а потом Герард осторожно спросил. «А как долго могут храниться продукты, если их обрабатывать? Вот так, как Яков Степанович говорит». «Понятия не имею». «Аппер дает гарантию 10, а то и 14 лет», — бросил услышавший его Есипов. «А так можно только молоко хранить?» — все еще высчитывая про себя, спросил Герард. «Попробуйте мясо сильно кипятить в жестяных банках», — я с любопытством посмотрел на него. «Но не знаю, засуньте мясо с солью и перцем в жестянку, а потом долго кипятите, как то молоко. Можете даже давление попробовать добавить. Кто вам запрещает эксперименты ставить?» «Верно, никто не запрещает». Герард задумчиво поглаживал подбородок, в то время как Бланкеннагель злобно поглядывал то на него, то на изобретателя. «Егор Иванович, переделывайте то, что нужно переделать». Пока остальные были погружены в собственные мысли, я принял за него непростое решение. «Все затраты на переделку я беру на себя. Это не будет займ. Это будет вложение государства как пайщика». «Я ведь инженер, ваше величество». Герард снова привлек мое внимание. «И машину Пазунова я с тщательностью изучал. Думал, может пригодиться, чтобы что-то этакое с поливом хотя бы оранжерей придумать. А здесь задачка поинтересней будет. Разрешите навести справки об учениках Ивана Ивановича? Они, конечно, в горном деле заняты, но, думаю, найдут время, чтобы помочь мне с давлением и паром совладать». «Антон Иванович, я не против. Привлекайте всех, кого считаете нужным». Я улыбнулся. «Думаю, господа, нам всем есть о чем подумать, поэтому предлагаю разойтись. Завтра мне тяжелый день предстоит. Осмотреть завод, а потом еще и в Москву вернуться. Надеюсь, погода будет к нам благосклонна на этот раз». Господа намек поняли и вымелись из гостиной, примыкающей к выделенной мне спальне. Именно ее неизвестный мне мужик назвал Будар. Уж не знаю, что он имел в виду. Скорее всего, действительно будуар. Несколько минут в гостиной стояла тишина, которую решил нарушить Раевский. «Он такой белый, даже не верится, что это сахар», — сказал Николай, бросая кусочек сахара в чашку с чаем. «Я перед тем, как в чашку его бросить, даже лизнул, чтобы убедиться, что это не соль». «Не ты один», — меланхолично заметил Краснов. Он уже успокоился и теперь пребывал в полусонном состоянии. Похоже, Саша просто обдумывает свое предстоящее задание, мысленно на него настраивается, поэтому так остро на все реагирует. «Ваше Величество», — подал голос обычно молчаливый Киселев, «как вы думаете, у них получится сделать так, чтобы еда 10 лет хранилась?» 10 лет? Вряд ли», — ответил я. «А вот год-два вполне. У французов получилось, и у них получится. Главное не мешать и даже вовремя поощрять». «Но тогда это частично решит проблему снабжения армии и флота», — продолжил рассуждать Киселев. «И не только, Павел Дмитриевич. Но вы правы, будем всячески желать удачи и Антону Ивановичу, и Якову Степановичу. Потому что если у них получится, то это действительно много проблем решит». Я поставил чашку с недопитым чаем на стол и повернулся к Краснову. «Саша, я тебе сразу не сказал, но уже отдал кое-какие распоряжения Скворцову. С тобой в Баденское герцогство поедет одна весьма одиозная личность. Это... Леонид Иванович Крюков». «Это не тот Крюков, которого Александр Семенович на Лубянку притащил», — нахмурился Краснов. «Понятно. Пока они в коридоре стояли вместе с Бобровым и его гвардейцами, то успели ребят Макарова расспросить, что это за чучело на допрос притащили и почему на него сам император приехал посмотреть». «Да, это он. Насколько я понял, Ленька бывал в этом герцогстве и даже знаком с кем-то из высшего света. Еще он именно в этом герцогстве не слишком наследил, так что зла на него там вроде бы не затаили. Так что он поможет тебе сориентироваться», — ответил я, глядя на Краснова так, что тот заткнулся и еще больше ушел в себя. А я задумался, правильно ли делаю, посылая Краснова, да еще и в компании с Ленькой графом. Не знаю, время покажет. Но почему-то мне кажется, что молодой, еще не полностью утративший юношескую восторженность Краснов, прекрасно подойдет для этого дела. К тому же ему нужно учиться работать вместе с совершенно разными людьми. «Давайте уже спать ложиться. Завтра действительно тяжелый день предстоит». Распорядился я и направился к спальне. Уже лежа в постели, заложил руки за голову. «Если у них получится сделать сгущенку с тушенкой...» «Так, не будем забегать вперед. Еще лучше надо сплюнуть или что там делают, чтобы не сглазить». С этими мыслями я уснул.